Эдди. Понедельник, 5 ноября, 18:30. В понедельник ситуация становится странно нормальной. То есть аномальной по-новому. Новоаномальной, что ли? Но смысл в том, что когда я сажусь ужинать с матерью и Эштон, на дорожке не видны фургоны телевидения, а мой адвокат ни разу за весь день не звонил. Мама оставит передо мной и Эштон два разогретых готовых ужина и садится между нами, держа в руке матовый стакан с чем-то желто-коричневым. «Я не ем», — сообщает она, хотя мы и не спрашивали. «Я очищаюсь». Эштон морщит нос. «Мам, что это? Лимонад с кленовым сиропом и кайенским перцем? Такой противный вкус». «Но результаты неоспоримы», — возражает мама, делая большой глоток. Она прикладывает салфетку к слишком пухлым губам, а я смотрю на ее жесткие светлые волосы, на красный лак на ногтях, на облегающее платье, которое она надела в обычный понедельник. Я буду такой через 25 лет. От этой мысли аппетит у меня становится еще слабее, чем был минуту назад. Эштон включает новости, и мы снова смотрим репортаж об аресте Нейта, где показывают интервью с Элли Клейнфельтером. «Красивый мальчик», — замечает мама, когда на экране появляется фотография Нейта. «Жаль, что он оказался убийцей. Я отставляю тарелку с недоеденным ужином. Нет смысла говорить, что полиция могла ошибиться. Мама просто довольна, что поток счетов от адвоката практически иссяк». Звонят в дверь, и Эштон складывает салфетку и кладет ее на стол. «Посмотрю, кто это». Через несколько секунд она зовет меня, и мать кидает на меня удивленный взгляд. Уже месяц с лишним никто не приходил к этой двери, кроме репортеров, а их сестра прогоняет сразу. Мама идет за мной в гостиную, а Эштон открывает дверь, пропуская ТД. «Привет», — я смотрю на него, моргая от удивления. «Что ты здесь делаешь?» «Твой учебник истории после геологии оказался у меня в рюкзаке. Это же твой?» — ТД протягивает мне толстую серую книгу. После первого разбора камней мы стали напарниками на лабораторках, и это время для меня как лучик света. «А, да, спасибо, но мог и завтра отдать. У нас же контрольная». «Да, верно. Не стоит говорить ему, что я практически забила в этом семестре на все оценки. Как ты узнал, где я живу?» «Из школьного справочника». Мама удивленно таращится на ТД, а он встречает ее взгляд вежливой улыбкой. «Здравствуйте, я Т.Д. Форестер, мы с Эдди вместе учимся». Мама жеманно улыбается, пожимает ему руку, отмечая взглядом ямочки на щеках и футбольную куртку. Т.Д. почти копия Джейка, только смуглая и с кривым носом. Она не обращает внимания на его имя, но Эштон у меня за спиной тихо вздыхает. Надо избавиться от Т.Д., пока мама не догадалась сложить 2 и 2. «Ладно, спасибо еще раз. Пойду тогда заниматься. Завтра увидимся». «Хочешь, вместе позанимаемся?» — спрашивает ТД. «Я колеблюсь. ТД мне нравится. Нравится всерьез. Но проводить время вместе вне школы, на этот шаг я сейчас не готова. Я не могу из-за... У меня много дел». Я практически выталкиваю его за дверь, а когда оборачиваюсь, вижу на лице мамы смесь жалости и раздражения. «Какая муха тебя укусила!» — шипит она. «Так грубо обойтись с таким красивым мальчиком. Вроде бы сейчас они не ломятся к тебе в дверь толпами». Она косится на лиловую прядь моих волос. «Учитывая, как ты позволяешь себе выглядеть, должна быть счастлива, что хоть один захотел провести с тобой время». «Боже мой, мам!» — начинает Эштон, но я перебиваю ее. «Мам, я не ищу нового бойфренда». Она смотрит на меня так, будто у меня отросли крылья, или я заговорила по-китайски. «Почему нет? Уже 100 лет прошло, как вы с Джейком расстались». «С Джейком я провела больше 3 лет. Заработала право на некоторую передышку». Я сказала это больше для того, чтобы просто возразить, но в тот же момент поняла, что это правда. Мама стала бегать на свидание в 14, как и я, и не перестала до сих пор. Даже когда это означает встречаться с незрелым мальчишкой, слишком трусливым, чтобы привести ее домой к своим родителям. Я не собираюсь настолько бояться одиночества. «Не смеши меня. Это тебе сейчас меньше всего нужно. Сходи на пару свиданий с мальчиком вроде ТД, даже если ты не заинтересована. и остальные ребята в школе тоже начнут на тебя смотреть. Не хочешь же ты закончить жизнь на полке, Аделаида? Кто ты сейчас? Грустная одинокая девица, которая все свое время проводит со странными новыми друзьями. Если ты смоешь эту дрянь с волос, чуть их отрастишь и снова начнешь краситься, то сделаешь свою жизнь намного лучше. Чтобы быть счастливой, мне не нужен бойфренд, мам. Чушь, — отрезает она, — ты весь месяц ходила несчастная. Потому что находилась под следствием, как подозреваемая в убийстве, напоминаю я, а не потому что была одинока. Это верно не на 100%, потому что главным источником моего несчастья все же был Джейк. Я хотела быть с ним и ни с кем больше. Мать качает головой. Это ты себя уговариваешь, Аделаида. Но тебе вряд ли светит колледж. Уже сейчас тебе лучше найти хорошего парня с приличным будущим, который пожелает взять на себя... Мам, ей 17, прерывает ее Эштон. Можешь придержать этот сценарий еще лет на 10 или навсегда. Не похоже, чтобы у кого-нибудь из нас получалось строить отношения. Говори от своего имени, Эштон, высокомерно бросает мама. Мы с Джастином очень счастливы. Эштон открывает рот, чтобы возразить, но у меня звонит телефон. Увидев имя Бронвин, я поднимаю палец. Привет, что случилось? Привет. Голос у нее хрипловатый, будто она плакала. «Я думала о деле Нейта и хотела бы попросить тебя помочь кое в чем. Можешь заехать ненадолго сегодня вечером? Купера я тоже хочу позвать». «Это куда лучшая перспектива, чем выслушивать нотации от матери. Конечно, пришли мне адрес. Я выбрасываю недоеденный ужин в мусорное ведро, беру шлем, на ходу бросаю Эштон пока и устремляюсь к двери». На улице чудесный вечер поздней осени. Я несусь по дороге, и деревья по обе стороны покачиваются на легком ветерке. Дом Бронвин всего в миле от моего, но это совершенно другой район. В здешних домах нет ничего стандартного. Я заезжаю на дорожку, ведущую к ее большому серому викторианскому дому, с легким уколом зависти рассматривая яркие цветы и опоясывающую его веранду. Великолепно, да. Но дело не только в этом, а в том, что это на самом деле дом, родной для кого-то дом. Я звоню в дверь. Бронвин открывает и приглушенно здоровается. Глаза у нее ввалились от усталости, волосы выбились из хвоста. Я вдруг понимаю, что у каждого из нас был свой момент полного краха в этой истории. У меня, когда меня бросил Джейк, и все мои подруги на меня ополчились. У Купера, когда открыли его секрет. Все над ним смеялись, и его преследовала полиция. Сейчас такой момент настал для Бронвин. Парня, которого она любит, арестовали за убийство. Она, конечно, ни разу не сказала, что любит Нейта. Но это совершенно очевидно. «Заходи», — говорит Бронвин, открывая дверь. «Купер уже здесь, мы сидим внизу». Она ведет меня в просторную комнату с мягкими диванами и большим плоским экраном на стене. Купер уже растянулся в кресле, Мэйв сидит по-турецки в другом, поставив ноутбук на подлокотник между собой и Купером. Мы с Бронвин садимся на диван, и я спрашиваю. «Как там, Нейт, ты его видела?» «Похоже, не нужно мне было спрашивать». Бронвин глотает слюну, потом еще раз, стараясь сдержаться. «Он не хочет со мной видеться. Его мама говорит, что у него все нормально, учитывая обстоятельства. Изолятор для несовершеннолетних — ужасное место, но все же не тюрьма. Пока что. Элли ведет борьбу, чтобы на это никуда не перевели. Ладно. Спасибо тебе, что пришла. Я просто, наверное, глаза у нее полны слез, и мы с Купером тревожно переглядываемся. Но она моргает и сдерживает их. Знаешь, я была очень рада, когда мы, наконец, все собрались и начали это обсуждать. Почувствовала, что не так одиноко, и сейчас, наверное, я опять попрошу вашей помощи. Хочу закончить то, что мы начали. Надо всем вместе подумать и во всем этом разобраться». «Луис так ничего и не сообщил про машину», — говорит Купер. «На самом деле сейчас я об этом не думала, но продолжаю напоминать, хорошо? Я скорее надеялась, что мы сможем еще раз посмотреть эти посты с Тамблера. Должна признать, я стала их пропускать, потому что они меня злили. Но сейчас полиция говорит, что их писал Нейт, и я подумала, что надо бы прочесть их внимательно и отметить все, что кажется неожиданным или не соответствует тому, что мы знаем, или производит странное впечатление. Она перекидывает хвост через плечо и открывает ноутбук. «Не возражаете?» «Сейчас?» — спрашивает Купер. Мэйв поворачивает экран так, чтобы Куперу было видно. «Самое лучшее время — настоящее. Бронвин сидит рядом со мной, и мы начинаем с самых старых постов Тамблера. Идея убить Саймона возникла у меня, когда я смотрел Dateline. Нейт никогда не казался мне фанатом подобных передач. Но вряд ли это зацепка, которую ищет Бронвин. Какое-то время мы сидим и молча читаем, постепенно становится скучно. Я ловлю себя на том, что пропускаю строчки, поэтому возвращаюсь и пытаюсь читать внимательнее. Бла-бла-бла, я такой умный, никто не знает, что это я, полиция понятия не имеет и так далее в том же духе. Стоп. Этого не было. Купер читает внимательнее, чем я. Вы до этого дошли? Вот эта запись от 20 октября про детектива Уиллер и Пончики. Я поднимаю голову, так кошка настораживает уши на далекий звук. Бронвин пробегает глазами по экрану. Ага, довольно странно, правда? Мы никогда не были в полиции все вместе. Разве что сразу после похорон, но мы тогда друг друга не видели и не говорили между собой. Когда автор этих постов упоминает какие-то детали, обычно они бывают точны. «На что это вы смотрите?» — спрашиваю я. Бронвин увеличивает страницу. Вот это. Вторая строка снизу. Следствие превратилось в такую рутину, что мы вчетвером как-то застали детектива Уиллер, поедающую пончики в допросной. Холодная волна окатывает меня, захлестывает с головой, когда эти слова наконец проникают в мой мозг и устраиваются там, вытолкнув все остальное. Купер и Бронвин правы, этого не было. Но Джейку я все описал именно так.